Например? Во-первых, мы всегда начинаем с читателя. На самой ранней стадии работы мы приходим к соглашению, кому адресуется эта книга. Каждый автор пишет для конкретного читателя. Реальная личность или вымышленный образ, но этот читатель всегда присутствует в его воображении. Почему читатель считает ту или иную книгу хорошей? Потому что она заставляет его чувствовать себя тем самым читателем, к которому обращался автор. Тогда эта книга говорит с ним. Вот это и есть один из наших приемов. Когда личность читателя согласована, дальше уж мы можем писать для него. Создай читателя, а уж автор появится сам собой. Интересно бы знать, на что был похож читатель Спонтини. Думаю, вы сумеете это выяснить. Эти наверху ходят на работу в самые неожиданные часы, но в конце концов вы их поймаете. Затем куратор вернулся к своей работе. Теперь Шенк смотрел на этот фрагмент Римлеровой личности с новым уважением. Попытав счастье в авторской секции, она так и была закрыта без каких-либо объяснений, Шенк вернулся в картографический отдел. Карандашные ручейки казались ему докучной чепухой. Все его мысли были заняты Пфицем и Спонтини, личностями загадочными и неуловимыми. Он так еще и не знал, кто такой Пфиц в действительности. Одноименный персонаж его сочинений был чисто вымышленным. И все же этот незаконно рожденный персонаж уже зажил собственной жизнью, оформился как личность. Вымышленные обитатели Райнштадта были для Шенка ничуть не менее реальными, чем жизнеописательница. Женщина, чья личность тоже оставалась загадкой, предметом гипотез и размышлений. Сердце картографа не лежало к картам. Он достал из сумки книгу Спонтини, открыл ее, где попало, и начал читать. Глава десятая. Внутренний дворик на задах дворца, беломраморный квадрат, обнесенный аркадой, утомительная безукоризненность полукружий, соединяющих стройные станы колонн, место, где все мною изучено, видится с особой отчетливостью. Мне говорили, что материальная субстанция есть всего лишь одна из разновидностей движения, разновидность перехода. В тихом покое внутреннего дворика я размышляю над этой теорией. И снова голоса. Они будят меня, вырывают меня из сна. В камере сыро и холодно, но я знаю, что это лишь один из их обманов, а они создали меня своим слугой. Но как же легко нарушить их волю. Голос внушает мне: думай об этом дворике. Я же думаю о чем-то другом, и вся их власть надо мной рассыпается в прах. Считают, что все есть род движения, и не только вся материя находится в постоянном движении, но и сама материя есть движение некой высшей субстанции. Иными словами, движение первичной материи существует независимо от нее. Всегда и везде ложь, обман и уловки. Я ощущаю голод, из-под двери моей камеры появляется миска с пищей. Возможно, это мой голод порождает пищу. Провожу эксперимент, пытаюсь создать в себя ощущение голода, чтобы посмотреть, не повторится ли следствие, не появится ли новая порция пищи. Пища не появляется. Я задаюсь вопросом, было ли воссоздание достаточно точным? Как могу я сравнить свое притворство с реальным ощущением? Моя память о голоде может быть столь же несовершенной, как и память обо всем прочем, существовавшем когда-то за пределами этой камеры. Я сижу в тени, а посреди дворика под жарким полуденным солнцем холодно плещет фонтан. Журчащее, мягко сгибающееся пламя, воды, постоянной форме, хоть и не в очертаниях, постоянно питаемое, бегущее сквозь него водой. Как может вода поддерживать форму, непрерывно сменяя ее содержимое? И не то же ли это самая суть мы сами?